Все, что приходит мне в голову по этому поводу. Здесь на самом деле не так уж много патрулей и дозорных. Да и те, что есть, не особо спешат на тот свет. Выглядит это по крайней мере именно так. Те же тяжелые доспехи, которыми любят погреметь рыцари, вполне себе укладываются в эту теорию. Ну да, в принципе то, как эти ребята дорожат своей шкурой, тоже в какой-то степени доказывает их разумность по сравнению с дикими сородичами. Дикие банды кордов в сложившейся ситуации меня бы уже гоняли всей кучей по переплетению улочек. И они бы не успокоились, пока либо сами все не полегли, либо не достали бы меня. Ну да ладно, хватит уже рассуждений. На теле дозорного я нашел пару интересных амулетов неизвестного мне предназначения, но брать их не стал. Мало ли что они делают. Не хотелось бы, например, ненароком активировать связь или маякнуть о своем местоположении ближайшим патрулям. В остальном ничего интересного у Корда не было, поэтому уже через пару минут я скорым шагом удалялся от места преступления. Не знаю, как быстро обнаружится пропажа дозорного, но в любом случае торчать там не лучшая идея. Теперь, зная о возможных засадах, я старался при необходимости выйти на широкую улицу, сначала хорошенько ее осмотреть. При этом я полагался не только на чувство жизни, но и на обычное зрение. Все-таки корды вполне себе живые и разумные существа, которым не так-то просто постоянно сидеть без движения. Рано или поздно они могут немного пошевелиться, чтоб разогнать кровь по затекшим мышцам. То, что они сидят в безопасном на первый взгляд укрытии, тоже скажет свое слово. В общем, при желании заметить их можно. Выбранная мной стратегия быстро принесла свои плоды, позволив мне избегать взглядов, если не всех дозорных, то очень и очень многих. Да и патрули на меня стали выходить реже. Немного, правда, понервничал, когда спустя полчаса после убийства дозорного, пришлось быстро прятаться от отряда сразу из трех десятков кордов. Уж больно взгляды у них были злые и внимательные. К счастью, пронесло. Видно, я успел свалить довольно далеко, потому что внимательно обыскивать дом, в котором пряталась моя бесценная шкура, они не стали. Глянули первый этаж мимоходом, да и побежали дальше в сторону места происшествия. Подметив реакцию на убийство их сородича, дальше я решил придерживаться ненасильственного продвижения. Пока патрули вялые и спокойные, прогулка по этому уровню должна быть легкой. Даже если меня заметит, то особо беспокоиться не стоит. Бдительностью патрули в обычном состоянии не страдают. Впрочем, с тех пор, как убитого мной обнаружили, все могло сильно измениться, так что намеренно подставляться все же не стоит. Так я и шел вперед, пропуская мимо себя патрули и избегая внимания дозорных, пока в какой-то момент чуть не вляпался в нехилые такие неприятности. Выглянул, как обычно, из переулка, прежде чем выйти на улицу, и застыл от открывшейся картины. С одной стороны все было как обычно, а вот с другой – самая настоящая застава. Улицу наглухо перекрывают грубые, сколоченные из подручного материала стены. Всего пара метров в высоту, но зато по ним ходит настоящий стражник. К тому же в единственном проходе за стену тоже стоят стражники-корды. От патрульных и дозорных их отличает снаряжение. Некая помесь лат и кожаных доспехов. Те, что в воротах вооружены короткими копьями и высокими щитами. Тот, что ходит на стене, держит в руках заряженный арбалет. Стряхнув удивление, я быстро спрятался обратно за угол, пока стража не обратила внимания на торчащую из-за дома голову. Вроде пронесло. Тревогу, по крайней мере, никто не забил. Лезть на заставу, с неизвестным гарнизоном, я дураком не был, поэтому пришлось искать обходной путь. Вышел он, к сожалению, довольно широким, ибо как оказалось, что застава, ну или форт, если судить по размерам, занимала сразу несколько находящихся рядом улиц. Вполне возможно, что именно отсюда выходит на боевое дежурство патрули и дозорные, и сюда же они возвращаются. Тот же летучий отряд, который я встретил недавно, тоже, скорее всего, отсюда. Эдакая передовая база. Причем она, вероятно, не одна такая на весь 46-й уровень. Ну да ладно, разминулись, так разминулись. Если верить карте, до перехода оставалось всего ничего, час пути, может даже поменьше. К тому времени у меня уже выработалась четкая схема движения по этому уровню. Теперь уходить от внимания патрулей и дозорных стало совсем просто. Хотя то, что их количество в округе продолжало возрастать, не давало мне окончательно расслабиться. И вот тогда, когда я в своей наивности решил, что и с переходом на следующий уровень у меня проблем не возникнет, бездна подкинула сюрприз. На самом деле, учитывая обстоятельства, стоило бы ожидать чего-то подобного. Спуск к лестнице был перекрыт заставой, не такой большой и внушительной, как предыдущая, всего-то небольшая стена с воротами, но все же, в воротах стояло два стражника, оглядывая окрестности. Еще один гулял по стене с арбалетом. «Приехали», — невесело подумал я, — «до ближайшего перехода, показанного на карте, еще часа четыре пути. К тому же я что-то совсем не уверен в том, что и он не перекрыт заставой, как и большинство других. Нет, я уверен, что никем не охраняемые лазейки есть, но я, к сожалению, о них не знаю. И что теперь делать?» — думал я, забравшись в какой-то дом на другой улице недалеко от заставы. Варианта, в принципе, было только два. Прорываться с боем, либо бродить от одного перехода к другому, надеясь, что какой-нибудь из них окажется без охраны. Так сразу и не решишь, что лучше. Поиски могут оказаться как удачными, так и не очень. В то же время и у боя есть свои преимущества. Насколько я успел осмотреть заставу, много народу там быть просто не может. Укрепления вплотную примыкают к стенам пещеры, оставляя совсем небольшой пятачок свободной земли между ними и спуском. Никаких казарм или чего-то подобного там поместиться по определению не может. Максимум какая-нибудь крохотная коптерка. Считаем кордов на воротах и того, который ходит на стене с теми, кто гипотетически может находиться за стенами. Выходит не больше 10, и это при самых пессимистичных подсчетах. Ну не набиты же они там как кильки в банке. При некотором желании с моей стороны, разобраться с ними не составит труда. Даже если внутри встретится крадермаг, это не сильно поможет защитникам. Маги из них так себе, мой арбалет вероятнее всего сможет пробить защиту такого горе колдуна. Вот только кто сказал, что на другом конце спуска меня не ждет еще одна такая засада. К тому же я не смогу перебить весь гарнизон достаточно быстро, кто-нибудь обязательно успеет позвать подмогу, уж не знаю, каким именно способом, но успеет, скорее всего с помощью какого-то амулета. И что у нас выходит? Хм, слишком уж много в моих рассуждениях «если бы», «да кабы», сплошные допущения и домыслы. Тем не менее, более точные данные мне получить просто некогда. Голова совсем не варит. По моим прикидкам, сейчас уже должно быть раннее утро. Вся ночь у меня ушла на прохождение этого города. Артур с остальными сейчас скорее всего только-только проснулись. Так почему бы мне тоже немного не вздремнуть? Хотя бы часик-два даже мне надо отдыхать, иначе состояние начнет неумолимо ухудшаться. Все равно сейчас не получается ничего придумать. Короче, решено, решил я, устраиваясь в уголке комнаты, которая стала мне временным штабом. Толком располагаться я не стал. Просто бросил лежак под себя, хотя мне это было и не особо нужно, да и вырубил систему. Утро вечера мудреней, как известно, не знает осечек. Даже если это не совсем вечер и не совсем утро. Пробудившись, я не спеша поднялся. Прошелся по комнате, приводя мысли в порядок, и вдруг понял, что уже все решил. Было ли это нетерпеливость или еще что-то, не знаю, но искать другие проходы мне совершенно не хотелось. Слишком надолго это грозило затянуться, без особой гарантии на успех. В общем, буду прорываться. Не знаю, верный ли это выбор, но он мой, а значит, я буду его придерживаться. За последствия, если что, тоже буду готов ответить по полной. Решение было принято, поэтому дело оставалось за подготовкой. Идти вырезать крохотный гарнизон заставы просто так, Без всякого плана я не собирался. Может, даже удастся пробраться мимо них незамеченным, но на это у меня мало надежды. В первую очередь перепроверил свое снаряжение. Доспехи, оружие, объемистый заплечный мешок и пара сумок были немного потрепаны жизнью, но без явных дефектов. Из всего этого я решил уделить внимание тесаку и немного подточить его. Вскоре покончив с этим, я задумался, что еще можно сделать. Ненадолго. Прикинув все за и против, сел на пол и принялся разогревать энергетические каналы. Кто его знает, что меня ждет впереди. В такой ситуации даже помощь от моего совершенно не впечатляющего дара может оказаться не лишней. За последнее время энергия в каналах порядком застоялась, поэтому дело шло со скрипом. Несмотря на то, что боязнь магии у меня постепенно пропадала, я все равно занимался очень редко. Словно подсознательно продолжал избегать своего дара. Сейчас настало время переступить через это не хочу. Энергии, правда, хватит всего на пару-тройку всплесков, либо на один огненный толчок плюс всплеск. Да и после этого состояние мое будет оставлять желать лучшего, но и эти крохи могут оказаться решающими. В любом случае магию я приберегу на самый крайний случай. Хотелось бы, конечно, быть хоть чуть посильнее в магическом плане, но что я хотел? Дар ведь толком не развивал, вот и осталась энергетика почти на том же уровне, что и в начале обучения. Повышение, если и было, то совсем незначительное. Когда с разгоном магического потенциала было закончено, я был готов выступать. Пожелав себе удачи напоследок, я покинул дом и направился прямиком к заставе. Двигался еще осторожнее, чем вчера. Не хватало еще случайно засветиться рядом с заставой, на плане можно будет сразу ставить крест. На такую удачу можно было и не рассчитывать, удовлетворенно подумал я, когда спустя несколько минут разглядывал заставу. В воротах вместо двух стражей стоял всего один. Правда, арбалетчик на стене присутствовал тоже, но, как известно, трое не двое. Если действовать быстро и осторожно, может даже не понадобиться никого убивать. Стена довольно длинная для одинокого арбалетчика и плавно изгибается кругом на всем своем протяжении. Пока арбалетчик идет в противоположную сторону, можно спокойно взобраться по ней, благо грубые и неоднородные блоки, из которых она сложена, этому не препятствуют. Высотой она тоже не блещет. Что касается стража в воротах, он меня просто не увидит из-за поворота стены. Да и стоит он крайне удачно. Почти что под аркой ворот. Когда их было двое, они стояли немного впереди ворот и при случайном взгляде в сторону могли легко заметить незадачливого лазутчика, не то что сейчас. Условия для проникновения, если не идеальные, то очень близки к ним. Пока все не поменялось, я начал действовать. Возможно, рваться вперед, не выждав немного времени, и было безрассудством, но мне было плевать. Почему-то в голове зрело ощущение, что сложившейся ситуацией надо непременно воспользоваться как можно быстрее. О причинах удачного для меня стечения обстоятельств можно было подумать потом. Не пересекая центральную улицу, которая выходила прямиком на ворота, я переулками подобрался вплотную к стене. Около 5 метров свободного пространства до нее я решил преодолеть рывком, как только арбалетчик двинется в противоположную сторону. Дождавшись момента, я быстро преодолел пустой участок, предварительно не забыв бросить взгляд на арку ворот. Вдруг тот корт решит высунуться. К счастью, никто меня не заметил. Арбалетчик только-только начал свое движение по стене в противоположную сторону от меня, поэтому я решил лезть сразу. Стена была всего 2 с лишним метра, для меня, после злоключений на пограничных уровнях, расстояние плевое. Не прошло и 10 секунд, как я оказался наверху. Арбалетчик сейчас понадобится еще как минимум столько же времени, чтобы дойти до середины стены. А там он может еще немного задержаться, чтобы перекинуться парой слов со своим товарищем. Времени полно. Главное, чтобы он, паскуда, не решил внезапно обернуться, думал я, параллельно быстро оглядывая небольшой дворик за стеной. Как и предполагалось, килек набитых под завязку в нем не оказалось. На вымощенном наподобие мостовой свободном пространстве было только три объекта, представляющие хоть какой-то интерес. Большая арка с ведущей вниз лестницей, нечто на вроде небольшой караульной и невысокий, но достаточно широкий каменный сарай. Ближе всего ко мне был сарай и караульная, а вот до перехода добраться быстро не получится. Арбалетчик наверняка заметит меня раньше, чем я скроюсь в темноте прохода. Придется прятаться, констатировал я невесело, пока тихо слезал со стены во двор. Нет, можно было бы, конечно, не париться и поубивать всех тут к чертям собачьим. Тем более, что теперь я нахожусь на достаточно удобной для таких действий позиции, но я не хотел так поступать. И дело тут даже не в гуманности, а в примитивном расчете. Легко можно понять, что чем дальше я буду продвигаться на территорию лорда, тем больше будет мне встречаться местных жителей. Если я сейчас тут всех вырежу, это, несомненно, даст мне некоторое время для маневров, но рано или поздно мои действия все равно будут обнаружены, и тогда меня будут уже целенаправленно искать. Не лучше ли в таком случае пройти тихо и незаметно, вообще никого не проинформировав о своей персоне? Сложно найти того, кого не ищут, так я думаю. Для пряток больше всего подходил сарай, вернее то, что за ним. В отличие от караулки он не примыкал вплотную к стене пещеры, оставляя за собой небольшой закуток. В нем я и решил спрятаться. По пути вытащил из петли булаву, на случай, если там внезапно окажется нежеланный свидетель. При некоторой сноровке с ее помощью должно получиться вырубить противника быстро и нелетально. Хотя хотелось бы все-таки не оставлять после себя следов совсем. Арбалетчик вот-вот должен был дошагать последние метры до разворота, когда я оказался за углом. Оказавшись в закутке, я сразу же понял, в чем заключается его предназначение на этой заставе. Да более типичная кабинка знакомых очертаний, пусть и каменная, не оставляла никаких сомнений в моих умозаключениях. Оставалось надеяться, что пока я тут никому из стражи не приспичит. Осторожно выглянув из-за угла, я заметил, как арбалетчик начинает свой путь в другую сторону. До тех пор, пока он опять не поменяет направление своего движения, наружу лучше не выходить. Ну да я не в обиде, немного подождать мне нетрудно. И только я об этом подумал, как со стороны кабинки послышалась возня. Твою мать, вот и второй страж ворот нашелся. Пронеслась у меня в голове паническая мысль, когда я подскочил к кабинке с занесенной булавой в руках. На свое счастье, Корт пока не собирался выходить наружу, поэтому я успел взять себя в руки. Не надо сходу пороть горячку. Возможно, еще удастся остаться незамеченным. Глянув на дверь, я понял, что она открывается наружу вправо. Второй выход из закутка был закрыт стеной, но немного свободного пространства по обе стороны от кабинки все же имелось. Этим и стоило воспользоваться. Застыв с той стороны, куда откроется дверь, я выжидал момент. Запахи, которых наверняка здесь был целый букет, меня не беспокоили. После своего перерождения меня подобные вещи слабо волнуют. Главное сейчас, чтобы стражник не решил бросить прощальный взгляд на кабинку после того, как выйдет наружу, иначе придется его обработать. Не успел я досчитать до 10, как дверь широко распахнулась, чуть не треснув меня. Наружу сделал шаг Корт в доспехах. Видно, испытывая мое терпение, он не спешил сваливать, продолжая стоять на месте. «Гребаный мыслитель, сейчас дождешься от меня. Я тебе мозги быстро вправлю булавой», — раздраженно думал, застыв аки статуя. В повисшей тишине любой шум меня мог выдать. Наконец, чертов Корт отмер. Не глядя назад, он захлопнул рукой двери, проворчав напоследок что-то под нос, двинулся по своим делам. Сегодня у него оказался удачный день. Я уже искренне сомневался, что мне удастся аккуратно утихомирить его, не проломив к хренам череп булавой. Выглянув краем глаза за угол, я наблюдал, как страж прошел через площадку и скрылся в арке ворот. Дождавшись, Когда арбалетчик двинется в обратную сторону и дойдет до середины стены, я выскочил из укрытия. Как можно быстрее, стараясь не нашуметь, я бросился к переходу вниз. По дороге мельком заглянул между ставнями единственного окна караулки. Успел отметить только скрючившуюся за столом фигуру в балахоне и побежал дальше. Это что же получается, на весь гарнизон всего 3 корда и 1 крадермак? Как-то совсем не густо. Спуск по лестнице не занял много времени. Всего каких-то 5 минут, и я уже медленно приближаюсь к арке выхода. Еще на подходе я услышал громкий храп, поэтому продвигался вперед очень медленно. И это себя оправдало, меня не заметили. 47-й уровень оказался почти полной копией 46-го. Та же пещера, те же символы вместо солнца на потолке, тот же город. Словно я и не спускался никуда. Рядом с аркой под небольшим навесом располагался небольшой крепкий стол и стул рядом с ним. Распластавшись на столе верхней частью тела, мирно спал корт в доспехах стражника. Лицо было повернуто в мою сторону, поэтому я сразу же приметил старость этого разумного. Множество морщин испещряли его кожу, 2 из 3 рогов были слегка повреждены. Рядом с головой, на столе спокойно стояла причина такого состояния стража. Темная литровая бутыль без пробки. Весьма странное явление для бездны. Пьяный монстр преспокойно отсыпается после очередного возлияния, констатировал я, нехило удивленный таким поворотом дела. Спускаясь, я ожидал чего угодно, но точно не этого. Но не это было главным потрясением для меня. Только сейчас на меня со странным опозданием обрушился поток информации. Отовсюду неслись голоса, немного приглушенные расстоянием и стенами домов. Где-то в стороне кто ритмично стучал по металлу. Кое-где над крышами вверх уходили тонкие струйки дыма. 47-й уровень жил. Город Кордов оказался вполне себе обитаем. Глава 24. Осторожно продвигаясь переулками, я старался сводить контакты с местным населением к минимуму. К сожалению, избегать абсолютно всех у меня попросту не получилось бы. Все вокруг было заполнено кордами. То и дело в проемах, ведущих на оживленные улицы, я видел их фигуры, снующие туда-сюда. Иногда некоторые срезали дорогу через переулки и проходили в каком-то метре от меня, не замечая моего удивленного взгляда. Подданные лорда не переставали меня удивлять, кого только не было среди местных жителей. Горожане, разных возрастов в простой тканевой одежке, бедняки и уличные мальчишки-оборванцы, в лохмотьях, потрепанных временем, крадермаги в своих глухих балахонах и даже немногочисленные патрули городской стражи. С последними встречаться мне было крайне нежелательно. Простой люд ко мне особо придираться не будет благодаря маскировке, а вот доблестные стражи порядка могут и раскрыть мое инкогнито. Маскировки, кстати, стоит коснуться отдельно, да и вообще начать с того момента, как я попал на 47-й уровень. В самом начале моего пути мне повезло 2 раза. Первой удачей оказалось то, что переход вывел меня прямиком в какой-то никому не нужный пустой закуток. Да и общее впечатление от окружающих это место домов говорило о том, что мне повезло выйти в местный аналог трущоб. Множество переплетенных меж собой в непонятном лабиринте грязных и узких улочек, захламленные разным хламом переулки, грубые лачуги с торчащими отовсюду непонятными хлипкими пристройками. Разве могло быть место лучше этого для скрытного проникновения? Второй удачей стало наличие прямо рядом с переходом пожилого стража порядка. Если бы не он, то мой переход по этому уровню грозил стать не просто очень трудным, но и в каком-то смысле вообще невозможным. Так или иначе, но его вклада в мое дело стоит коснуться отдельно. Трудно передать то чувство растерянности, которое я испытал, когда понял, куда завела меня судьба. Почему-то я никак не ожидал попасть в своих странствиях по бездне в обитаемый город монстров. Нет, в принципе, нечто из этого рода я предполагал, учитывая специфику владений лорда, но все равно это оказалось не так просто принять. Бродя по верхнему городу, где были только патрули, да сделанные наспех грубые и не впечатляющие заставы, я никак не мог предположить, что такой город могли построить корды. Ну не вязалась у меня в голове четкая, геометрическая структура города и дикие корды, которых я привык воспринимать в лучшем случае как варваров. Так, кажется, я немного отвлекся, в общем я впал в нехилую такую прострацию, когда понял, что мне предстоит ни много ни мало пройти насквозь город, где абсолютно все его жители настроены ко мне враждебно. Все мои знания в сфере шпионских премудростей ограничивались исключительно фильмами, да книгами. И ведь нет у меня никаких гарантий на то, что все увиденное там не окажется просто пустышкой в реальной жизни. Я бы, наверное, долго созерцал заброшенный переулок пустым взглядом, если бы очень вовремя не напомнил о своем существовании престарелый корт. Его немелодичный храп стал для моей персоны, словно знак свыше. Стоило мне покоситься на мирно дремавшего под навесом пьяницу, как в голове мгновенно созрел план. И хрен с ним, что ноги у него растут все из тех же фильмов. Все равно ничего другого такой дилетант, как я, не придумает. Тем более, что этот способ вроде бы так же активно используется все теми же разведчиками и шпионами в реальности. Во все времена было известно, что меньше всего простой люд любит связываться с правоохранительными органами, если, конечно, особой надобности нет. Сомнительно, что в трущобах мне повстречаются местные дворяне или еще кто с подобным статусом. Значит, вот это буквально сама дающаяся мне броня городского стражника, для меня наилучший выход. Ясное дело, что даже такая маскировка в моем случае довольно хрупка, но так у меня хоть какой-то шанс появится. Главное не давать никому повода со мной заговорить и не попадаться на глаза своим коллегам, тогда, думаю, все будет тип-топ. Возня с переодеванием не заняла много времени. Предварительно хорошенько потыкав спящего корда, с булавой наперевес, я приступил к делу. Одной рукой раздевать стража было не очень удобно, но вторая у меня так и оставалась занята булавой. Мало ли он внезапно решит проснуться в процессе. Хорошо еще, что в этот переулок не выходит ни одного окна или двери, одни стены, куда ни глянь, а то мои опасения обнаруженным еще добавили бы нервов в процесс. Несмотря на все трудности я, в конце концов, вытряхнул стража из его облачения, оставив пьянчугу в одном поддоспешнике. Связав руки корда его же ремнем за спиной и заткнув рот кляпом из какой-то тряпицы, обнаруженной в его карманах, я оттащил тело в дальний угол переулка. Там как раз оказалась темная и вместительная ниша, словно специально предназначенная для того, чтобы прятать трупы после темных делишек. Дополнительно связывать стража я посчитал лишним. В том состоянии, в котором он проснется, даже мои относительно легкие меры предосторожности будут для него практически непреодолимыми. Разобравшись с кордом, я снял свой доспех и стал по-быстрому облачаться в обмундировании городской стражи. Проблем с этим не возникло, броня стражи оказалась довольно просто в облачении. Каких-то 5 минут и я уже в доспехах. Проще простого. Попрыгал, подвигал руками и ногами, вроде сидит нормально. Свою броню я спрятал в мешок. Повезло еще, что она после пересборки в перевалочном лагере искателей изрядно похудела. Было бы в ней столько же металла, как на момент начала моего путешествия с Артуром, хрен бы я ее запихал все это великолепие в мешок. Оружие стража я решил не брать. Мой тесак и арбалет не так уж сильно отличались от аналогичного снаряжения кордов, так что проблем с этим не должно было возникнуть. Единственное, что немного нарушало целостность моего образа – щит. Из-за размера спрятать его в сумку не представлялось возможным, а бросить его мне позволяла совесть, ну и жадность немного. Выбрасывать такую полезную в хозяйстве вещь, которая не раз выручала меня в трудную минуту, мне казалось глупостью. Хорошо еще, что у корда оказался плащ с символикой лорда. Он был не такой пафосный и красивый, как увиденных мной раньше рыцарей, и закрывал спину только до низа бедер, но зато отлично скрывал висящий на спине щит, ну или хотя бы делал его не настолько заметным. Еще одной его полезной особенностью оказалась его конструкция. Точно так же, как у лучников в патрулях и у некоторых стражей в верхнем пустом городе, он закрывал шею спереди в виде шарфа. Немного постаравшись, его можно было натянуть так, чтобы он скрывал низ лица. Совсем не лишняя особенность, учитывая то, что шлем стражи закрытым был только наполовину, оставляя рот и часть щек открытыми. Перед выходом я еще раз окинул себя мысленным взором. Так как щит был теперь более-менее скрыт плащом, основной проблемой стали сумки. Мой забитый до отказа мешок и сумки не очень-то вязались с образом благочестивого стража порядка. К сожалению, с этим придется мириться. Выбрасывать свои вещи ради временной маскировки было бы уже совсем маразмом. Настало время узнать, какой из меня Джеймс Бонд, промелькнула в голове мыслишка, когда я двинулся к выходу из закутка. Не успел я пройти и пары длинных подворотен, как столкнулся с каким-то кордом. Молодой мужчина, в потертой кожаной одежке, куда-то спешил, целенаправленно двигаясь мне навстречу. Незаметно положив руку на рукоять тесака, я, стараясь ничем не выдавая своего напряжения, шел ему навстречу. Как оказалось, переживал я зря. Неизвестный корт лишь мимоходом мазнул по мне взглядом и пошел дальше. Более того, он даже немного качнулся в сторону, уступая мне дорогу в узком переулке. Похоже, мысли насчет того, что добропорядочный стражник делает в таком глухом переулке, его не особо волновали. Если остальные корды окажутся такими же бдительными, то проход через город лорда уже не представляется мне такой уж сложной задачей. Правда, один человек это еще не показатель, так что расслабляться не стоит. Остальные гражданские оказались не лучше первого встреченного мной представителя. На меня почти никто не обращал внимания, да и сами старались мое внимание не привлекать, заранее уходя с моего пути в сторону. Если их интересовали мои объемистые сумки, свои вопросы корды старались держать при себе. Так я и шел вперед, не встречая на своем пути никаких препятствий. Словно незримый ореол представителя власти сделал меня невидимым в глазах всего остального мира. Вот только я трезво смотрел на вещи и не зазнавался по этому поводу, ибо любой из встреченных стражей меня, вероятно, с легкостью раскроет. Поэтому стоило в поле моего зрения мелькнуть доспехом городской стражи, как я сразу же кардинально менял свой курс, обходя или же пропуская патрульных мимо. Такие вот нежеланные встречи происходили довольно часто, когда карта вынуждала меня выйти из переулков на улицы. Стоило мне оказаться на грязной мостовой, в окружении спешащих по своим делам горожан, как буквально через 10 минут мне встречался очередной патруль. Приходилось очень внимательно следить за потоком народа, чтобы успеть заметить стражников раньше, чем они меня. Я бы, конечно, с радостью избегал этой веселой игры, но частенько пройти одними темными подворотнями было просто-напросто невозможно. Так что приходилось мириться с таким положением вещей. Так или иначе, я постепенно продвигался все дальше и дальше по городскому лабиринту. В какой-то момент, немного попривыкнув к положению вещей, я даже сумел немного отвлечься от своей собственной безопасности и оглядеться вокруг. Все-таки мне было очень интересно поглядеть на жизнь города кордов. Глаза стали независимо от сознания ловить сценки городского быта. Вот по улице идет женщина-корд в простом тканевом платье. Нигде до этого я не видел представительниц слабого пола этой расы, поэтому решил разглядеть ее поподробнее. Отличия кордши от представителей сильного пола были такими же, как у людей. Та же фигура, более аккуратные черты лица, та же почти невидимая, но хорошо заметная женственность, если хотите. Если бы не рога, да цвет кожи, от человеческой женщины и не отличишь. Было заметно, что дама уже в возрасте. Яркая и хорошо заметная красота молодости уступила место более спокойной и нежной красоте зрелости. Тем не менее, это, похоже, совсем не волновало женщину. Гораздо больше ее беспокоило, чтобы невысокий подросток, вьющийся у ее ног, ненароком не навернулся. Да и его игры с пустыми мешками для продуктов, которые тот нес, она тоже, кажется, не очень одобряла, но пока ничего не говорила по этому поводу. Впрочем, думаю, стоит парнишке перейти черту в своих развлечениях, и порция нотации ему обеспечена. В окно ближайшего дома, благодаря чуть приоткрытым ставням, видно зал типичной таверны. Сейчас он пуст, ведь утро лишь совсем недавно вступило в свои права, но уже к вечеру пустующее помещение наверняка заполнится своими завсегдатаями до отказа. А пока сиротливо стоящему за стойкой бармену остается только с задумчивым видом протирать стаканы, устремив взгляд вдаль. А вот по улице идет куда-то по своим делам молодая девушка. С ее красотой трудно поспорить. Точеная фигура, чистая и аккуратная личика с большими выразительными глазами и длинные шелковистые волосы, свободно лежащие на спине. Бьюсь об заклад, ценителей прекрасного совершенно не смутили бы ни рога, ни что-либо еще в ее облике. Простое платье, хоть и кажется невзрачным, тем не менее, хорошо подчеркивает фигуру красавицы. Не удивлюсь, если ради такого эффекта она его специально подшивала своими руками. За прелестницей по пятам идет парень ее возраста и что-то оживленно ей рассказывает. Правда, стоит лишь немного присмотреться к нему, как сразу же становится понятно, что особых успехов на любовном фронте он пока не достиг. Он и сам это начинает понимать, его задор потихоньку ослабеет, гордо выпрямленная спина начинает горбиться, а шаг замедляется. Казалось, для него все уже потеряно, как вдруг девушка внезапно оборачивается, одаривая погрустневшего ухажера улыбкой. Одной из множества, которые таятся в запасах любой женщины и которые с такой легкостью разбивают мужские сердца. А чего стоит встреченный мной позднее высокий подтянутый корт в кожанке и с мечом у пояса. Его колючий, пронзающий взгляд, казалось, прожигает в том, на кого он посмотрит, дыру. Наверняка какой-то опытный стражник в увольнении. Хорошо еще, что он не стал ко мне цепляться, проходя мимо, а не то даже не знаю, что бы я делал. И подобного зрелища вокруг полно. Я не назвал даже десятой доли. Ничего удивительного, что мое устоявшееся впечатление о кордах трещит по швам. Ей-богу, если бы не внешность, их можно было бы легко спутать с людьми. Одни и те же заботы, одни и те же мысли. А ведь я понимаю, что стоит моему инкогнито раскрыться, и этот пасторальный пейзаж сразу же поменяет тональность. Из настолько похожих на простых людей разумных, корды сразу же превратятся в стаю обезумевших зверей. Будут загонять меня словно добычу всей кучей. Я не преувеличиваю, Адир когда-то очень убедительно поведал все известное ему об этом вопросе на одном из привалов. Будто вспомнив, наконец, где нахожусь, я очень быстро выкинул лишние мысли из головы. Какая, в конце концов, разница? Похожи корды на людей или нет, мне от этого, вот честное слово, ни горячо, ни холодно. В любом случае они остаются моими врагами, и этого никак не изменить. Многие искатели пытались наладить с ними контакт, и никто не добился успехов. Об этом Кар тоже рассказал подробно, чтобы ни у кого не осталось напрасных иллюзий. Взяв себя в руки, я уверенной походкой двинулся дальше. Нечего тут рассусоливаться. Не прошло и получаса, как я стал замечать, что здания вокруг начинают становиться аккуратнее и упорядочнее. Окрестные улицы стали заметно чище, а количество темных и таких желанных для меня переулков стало стремительно сокращаться. Было очевидно, что меня незаметно занесло куда-то в более богатые районы города. А вот это мне было категорически не нужно. В приличном районе и спрятаться не так просто. Не дай бог набреду еще на каких-нибудь аристократов. Резко поменяв направление движения, я стал быстро удаляться от богатых районов как можно дальше. Заблудиться я не боялся. Карта вполне себе умная, прописывает маршрут в зависимости от моего текущего местоположения. Маршрут до воли постоянно обновляется, подстраиваясь под мои перемещения, что весьма удобно в таком месте, как это. Очень скоро вокруг опять стала царить разруха и беспорядок. Я смог вздохнуть спокойно. Теперь можно было продолжить путь к воле. Окинув взглядом свод над головой, а также глянув в ту сторону, куда вела меня карта, я быстро прикинул, что пройти осталось не так много. Думаю, еще около 2 часов и я смогу покинуть 47 уровень. Не успел я сделать и пару шагов, как вылетевшее на меня из-за ближайшего переулка серое пятно, со всего маха впечаталось мне в грудь, сломав мои радужные планы на корню. От столкновения я даже не пошатнулся, а вот пятно, оказавшееся молодым пареньком, так легко не отделалось, повалившись передо мной на 5-ю точку. Все бы ничего, если бы в момент падения этот пацан краем пальцев не умудрился ухватиться за кирасу стражника. Удержаться на ногах это ему не помогло, а вот мне подгадило. От легкой встряски плащ-шарф, который мне и так постоянно приходилось поправлять, коварно сполз, открыв мою ни разу не кордовскую рожу на всеобщее обозрение. И похрен, что единственный зритель здесь тот самый пацаненок. Аши-аши, си и мари кашитархи, самхитш, начал было что-то говорить юный корт, приподнимаясь с пола, но стоило ему увидеть меня, как его тело застыло в не самой удобной для этого позиции. Немая сцена длилась всего пару мгновений. Уже в следующий момент произошло сразу 2 вещи. Я потянулся к парню, а он одновременно с этим заорал во всю мощь своих легких. Мало того, он прямо из неудобной позиции нехило стартанул от меня. Оружия в руках не было, и чтобы взять в руки тот же арбалет, мне понадобится время, а этот пацан вот-вот скроется в каком-нибудь переулке. Бежать за ним бесполезно, не мне тягаться в скорости с молодыми быстрыми ногами. Не хотелось бы так бездарно разбазаривать свои скромные возможности, но ничего другого я придумать в тот момент просто не успел. Вскинув руку, я активировал всплеск. Несмотря на свою крошечную дальность действия, всплеск таки догнал парня. Резкий и сильный толчок в спину заставил не ожидавшего такой подлянки корда споткнуться на очередном махе ногами и пропахать носом по полу с пяток метров.